На пуантах стоим. В советские времена серый экспорт пуантов держался на их низкой стоимости. Ваши пуанты в московском салоне тоже не очень дороги. Это только в московском салоне. Я искусственно держу низкие цены в России, чтобы балетом могли заниматься не только дети из обеспеченных семей. Вы где-нибудь еще видели, чтобы возле кассы висело объявление «Больше трех пар пуантов в одни руки продаются только при предъявлении российского паспорта». На тех туфлях, что предназначены для продажи в России, внутри настельки ставится красное клеймо, не для вывоза за пределы РФ. Это для таможни, потому что экспортируем мы, конечно, по более высоким ценам. В Америке наши пуанты уже стоят от 50 до 80 долларов. Ваша фирма существует 16 лет. Что бы вы отметили как свое главное достижение, помимо 30% мирового рынка? Мы сделали такие пуанты, которые не уродуют ноги балерины. Раньше балерины стеснялись выходить на пляж, так чудовищно выглядели их ступни. Но плохая балетная обувь – это не только вопрос внешнего вида женских ножек. Плохие пуанты быстро приводят к серьезным проблемам с позвоночником. Вот балерина летит в прыжке и приземляется на пальцы. Представляете, какая это нагрузка? Мы очень долго работали над колодкой нашей обуви. У меня фабрику по производству пуантов возглавляет Хабира Темишева, единственный в мире автор диссертации по конструированию балетной обуви. К тому же мы делаем узкопрофильную продукцию для широкого потребителя. Сегодня мир переживает танцевальный бум. По данным ЮНЕСКО, около 4% населения в развитых странах активно занимаются танцами, то есть не реже 2 раз в неделю ходят в танцевальные студии. И в этой статистике учтен только классический танец. На самом деле танцоров-любителей в несколько раз больше. В Южной Корее популяризацией танца занимаются на государственном уровне. Каждое воскресенье детям рассказывают о театре популярные актеры и ведущие. А у нас государство не спешит заниматься своими талантливыми детьми. Поэтому нам просто приходится удерживать низкие цены, учреждать стипендии, поддерживать региональные танцевальные школы. А иначе балет станет таким же дорогим увлечением, как гольф. Одним из любимых исторических анекдотов Николая Гришко про то, как поклонники сварили и съели пуант Марии Тальони. Наши пуанты тоже, скорее всего, можно съесть. Мы, правда, не пробовали. Но когда на фабрику приезжают высокие гости, а нас, случается, посещают и послы, и даже коронованные особы, я провожу их по цехам и демонстративно обмакиваю палец в клей. В принципе, после этого его можно облизнуть без всякого вреда для здоровья.